«Только», — произнес тот, — «я же говорил», — заорал Кузя, — «вот его, только». Дьявол поморщился. «Да я не только с подарком пришел, я еще и с новостями». «Какие еще новости?» — напрягся я, видя, что дьявол смотрит на меня. «Поздравить хочу. Ты скоро будешь папой». «В смысле?» — начал тупить я. «Мне еще рано. Только через 9 месяцев». «Но ты забыл, что день на Земле равняется 5, проведенных на планете Ар, так что твоя Ксюша уже на 8-м месяце». У меня перехватило дыхание. «Я же с ней только что расстался. Как уже на 8-м? Я не верю». «Хочешь доказательства? Вот!» Дьявол протянул мне руку, в которой держал толстую книжку. «Эротические похождения пиратки Рафаэль», — вслух прочитал я на обложке. «Дуся? Когда она успела?» «Ну что ты такой бестолковый?» — расхохотался Петрович. «Эй, моя вон, через 4 дня родила». Он обнял Марию за талию. «И ничего, выдержал. А тебе еще повезло, только через месяц». «Мне надо посидеть». Я медленно опустился на скамейку. Все так неожиданно. «Ну, на этой счастливой ноте я откланяюсь и забираю с собой Марию». «Что?» — воскликнули мы хором. «А она тут при чем?» «А мне нужна не она, а бабка. Горшкова, влезай. Разговор есть». Дьявол подошел к Марии. Черты лица Марии резко постарели, по лицу пробежали глубокие морщины. «Но чего тебе, рогатый, надо?» — сварливо проскрипела бабка. «Новые козни свои вынашиваешь». «Ничего личного, мадам», — ухмыльнулся дьявол. «Мне по скайпу пришел запрос от Бога. Хочет встретиться и попросил захватить тебя. Так что хорош каркать и пошли». Мадам Горшкова повернулась к Петровичу. «Я ненадолго отлучусь. Присматривай за малышкой. Понял? Не то...» Петрович попятился. «Понял, понял. А когда Марию ждать?» «Как только, так сразу». Бабка взяла дьявола под руку. «А, пошли, рогатый». Они исчезли в склепе, над которым высоко в небо поднимался зеленый столб света. Через секунду он мигнул и пропал. Мы с Петровичем переглянулись. «Черт знает что!» — буркнул он. «Приходят, когда хотят, забирают, кого хотят. Никакой личной жизни!» Неожиданно над склепом вырос синий столб света. «А это еще кого принесло?» — проворчал я. Меня озарило. «Петрович, ты лучше сядь». «Что?» — он повернулся ко мне лицом. «Ты будешь удивлен не меньше моего», — сказал я и снял домового с плеча. «Беги за водкой, бери сколько сможешь». «Твою мать!» — раздался чей-то голос из склепа. «Нет, нет, только не это!» Петрович повернулся ко мне. «Мне знаком этот голос. Это то, что я думаю, Ваня?» Я кивнул головой. «Это моя девочка постаралась, спасла его». Из склепа вышел человек. Он недоуменно посмотрел вверх, потом по сторонам. «Я дома», — произнес он. Его взгляд остановился на нас. «Ваня! Петрович! Бугаев!» — заорал Петрович и бросился ему навстречу. «Живой, сукин сын!» Бугаев попятился назад. «Верните меня обратно!» — закричал он. «Я хочу умереть!» Кто-то толкнул меня в бок. Я повернулся. Кузя протягивал мне небольшую флягу. «Из личных запасов. Как раз для стрессовых ситуаций. Глоток, и тебя вырубают на час». «Спасибо, Кузя», — пробормотал я. «Пусть они сами разбираются». Я сделал большой глоток и вырубился. Я очнулся на кушетке, стоящей в комнате. За столом посередине комнаты сидели Круглый, Петрович и Бугаев. Кузя сидел на шкафу и болтал ногами. «Очнулся, наконец!» — увидел меня Круглов. «Поднимайся! У нас тут серьезный мужской разговор намечается!» Я медленно поднялся. Голова сразу закружилась, а мои ноги подкосились. Я еле успел схватиться за спинку стула и сесть на него. «Ядреная штука у тебя, Кузя!» Тот перестал махать ногами и состроил хитрую гримасу на рыжей мордочке. «Но я же говорил, личные запасы, а если что, обращайся!» Круглов повернулся ко мне. «Где домовой?» «На шкафу сидит». «Передай ему, пусть охраняет периметр дома, чтобы никто не подслушал». Но он слышал. Я покачал головой домовому, и тот исчез из комнаты. «Подытожим!» Круглов сделал большой глоток из граненого стакана и с громким стуком поставил его на стол. «Мы все остались без баб!» Когда шум стих, Круглый повернулся ко мне. «Ваня, начнем с тебя. Где твоя девчонка?» Я задумался. «На другой планете». «О!» Поднял толстый палец гипнотизер. «Бугаев, где твоя женщина?» Тот потянулся и дернул себя за ухо. «Ну, чертова эльфийская привычка!» — ругнулся он. «Ну, конечно, на другой планете!» «О!» — протянул Круглов. «Петрович, а где твоя Мария?» Петрович обвел нас смутным взглядом. «У черта на куличиках!» Он опрокинул полстакана в себя. «И меня об этом никто не спрашивал». «Вот!» — торжественно сказал снова Круглов. «Теперь я». Он повернулся ко мне. «Ваня, ведьма действительно предательница?» Я замялся. «У нее были свои планы». «Она мне изменяла?» Я спрятался за стаканом, с которого стал отпивать. «Спроси ее сам при встрече». «Эй, так понятно. Если бы меня Бог не послал сюда, такого бы не случилось. Я не вернусь в чистилище, в это место Содома и Гоморры. И вообще, нас за людей не считают. Нами управляют, как хотят. Нашим мнением не интересуются. Предлагаю создать тайное движение сопротивления против Бога и дьявола». «Я за», — стукнул пустым стаканом об стол Бугаев. «Поддерживаю», — стукнул пустым стаканом об стол Петрович. Все посмотрели на меня. Меня оборвал плач малышки. «У, черт, мы совсем забыли про нее», — дернулся Петрович. «Да меня бабка-то убьет, а вместе с ней и Мария». Мы бросились на кухню. Малышка громко плакала. Петрович поднял одеяло, пеленки были мокрые. Но он обернулся и посмотрел на нас. «Кто-нибудь сталкивался с этим?» Мы молча отвели глаза в сторону. «Я могу поменять пеленки», — раздался голос домового. Я поднял голову. Кузя висел на люстре и с любопытством разглядывал коляску. «Ты точно умеешь?» — недоверчиво спросил Петрович. — «Ну, — замялся домовой, — у меня трое детей. Я видел, как Брунгильда это делает. Такое не забудется». — «Так, домовой отпадает, — сказал Петрович. — Придется самому менять пеленки. Мне нужен пинцет, ножницы и скальпель».